Бран. Самые старшие были уже взрослыми. По 17-18 лет прошло после того, как они получили имя. Один даже встретил 20-летие. Но в основном здесь собрались 16-летние и моложе. Бран следил за ними с балкона башни мейстера Лювина, прислушивался к напряженным голосам и ругательствам, с которыми они размахивали палками и деревянными мечами. Двор ожил, выслушивая стук дерева о дерево, слишком уж часто прерывавшийся вскриками боли, когда удар приходился по телу. Сир Родрик расхаживал среди мальчишек, лицо его багровело под белыми усами, и ругал всех и каждого. Бран никогда не видел старого рыцаря таким раздраженным. «Нет!» — приговаривал он. «Нет! Нет! Нет!» «Они не слишком хороши в бою», — с сомнением проговорил Бран. Он почесал Лето за ушами, лютоволк был занят куском мяса. Кости хрустнули под его зубами. «Конечно!» — согласился, глубоко вздохнув, мейстер Лювин. Мейстер смотрел в трубу с большими мирийскими линзами, измеряя тени и отмечая положение кометы, повисшей над горизонтом в утреннем небе. «Но если хватит времени, сир Родрик справится с делом. Нам нужны люди на стенах. Твой лорд-отец увел лучших в Королевскую гавань. Твой брат взял остальных годных парней. Они теперь за много лиг от замка. Многие не вернутся назад, а нам нужны люди, чтобы занять их места». Бран с сомнением посмотрел на потевших внизу парней. «Если бы у меня были ноги, я бы сумел побить любого». Он вспомнил, что в последний раз держал меч в руке, когда король посещал Винтерфелл. Это был всего лишь деревянный меч, но все-таки он несколько раз сумел сбить с ног принца Томмина. «Сир Родрик обучит меня пользоваться алебардой. Если ее насадить на длинную ручку, Ходор может стать моими ногами. Вместе мы составим рыцаря». «Едва ли», — усомнился мейстер Лювин. «Бран, на поле брани руки, ноги и мысли человека должны составлять единое целое». Внизу на дворе вопил сир Родрик. «Ты дерешься, как гусь! Он клюнет тебя, и ты клюнешь его! Отбивайтесь! Защищайтесь от ударов! Гуси нам не нужны! Настоящий меч первым же ударом снесет тебе руку!» Один из мальчишек расхохотался, и старик повернулся. «И ты еще смеешься? Наглец! Ты дерешься, как еж!» «Однажды был такой рыцарь, который не мог видеть», — настойчиво продолжал Бран, не обращая внимания на голос сира Родрика. «Старуха Нэн рассказывала мне о нем. У него было длинное древко с кинжалами на обоих концах. Он крутил его обеими руками и мог уложить сразу двоих людей». «Симеон звездоглазый», — проговорил Лювин, занося числа в книжку. «Потеряв глаза, он вставил сапфиры в пустые глазницы. Так, по крайней мере, утверждают певцы. Бран, это же сказки, как о Флорианушке-дурачке. Сказка из века героев». Мейстер цыкнул зубом. «Оставь эти сны, они только разорвут твое сердце». Сны. Бран вспомнил самый последний. «Прошлой ночью мне вновь приснился тот ворон, трехглазый. Он влетел в мою опочивальню и велел идти вместе с ним. Я послушался, мы спустились в крипту. Там был отец, и мы поговорили. Он был печален». «Почему же?» — спросил мейстер, глядя через трубу. «По-моему, грусть его имела какое-то отношение к Джону». Сон смутил Брана больше всех предыдущих. «Ходор не хочет нести меня в крипту». Мейстер слушал его вполуха. Бран видел это. Лювин оторвал глаз от трубки и моргнул. «Что Ходор не хочет? Спускаться со мной в крипту. Проснувшись, я приказал отнести меня вниз, чтобы посмотреть, действительно ли отец находится там. Сперва он не понял, чего я хочу, но когда я привел его на лестницу, показал, куда идти и куда поворачивать, он не захотел спускаться вниз. Просто остановился во тьме на верхней ступени и сказал «Ходор», так, словно боялся темноты. Но у меня был с собой факел. Я обезумел настолько, что хотел стукнуть его по голове, как делает старая Нэн». Увидев, что мейстер хмурится, Бран поспешно добавил: «Но я не сделал этого». «Хорошо. Ходор — человек, а не мул, которого можно колотить». «Во сне я летел вниз вместе с вороном, но я не могу сделать так наяву», — пояснил Бран. «Почему же ты хочешь спуститься в крипту?» «Я же сказал, чтобы поискать отца». Мейстер потянул за цепочку на шее, как делал часто, когда чувствовал себя неуютно. «Милое дитя, Бран, однажды каменное подобие лорда Эддарда сядет внизу возле своего отца и деда, рядом со всеми Старками, начиная от старых королей Севера. Но это случится не скоро, да будут милосердны к нам боги. Отец твой в плену у королевы, он в темнице, и ты не найдешь его в крипте. Он был здесь прошлой ночью, я разговаривал с ним». «Упрямый мальчишка», — вздохнул мейстер, откладывая книгу. «Посмотрим». «Я не могу. Ходор туда не идет, а для плесуни ступени слишком узкие и извилисты. По-моему, я знаю выход из положения». Вместо Ходора пригласили Ошу, женщину, взятую среди одичалых. Высокая и крепкая, она была готова сделать все, что ей приказывают. «Я прожила всю жизнь за стеной, милорды, и эта дыра в земле меня не пугает». «Лето, пошли!» — позвал Бран, когда она подняла его на крепких руках. Оставив свою кость, лютоволк последовал за Ошей, понесшей Брана через двор и вниз по спиральным ступеням в холодное подземелье. Мейстер Лювин шел впереди с факелом. Бран даже не обратил внимания, совершенно никакого, на то, что она несет его на руках, а не за спиной. Сир Родрик приказал, чтобы с Ошей сняли цепь, поскольку после своего появления в Винтерфелле она служила Старкам честно и преданно. Но тяжелые железные обручи на лодыжках остались, в знак того, что ей не полностью доверяют. Однако они не мешали Оше уверенно шагать вниз по ступеням. Бран не помнил, когда в последний раз был в криптах. Конечно, это было еще до того. А в детстве он нередко играл здесь с Робом, Джоном и сестрами. Жаль только, что их сейчас нет рядом. Тогда бы подземелье не казалось столь темным и страшным. Лето шел впереди в гулком мраке и вдруг остановился, поднял голову и принюхался к холодному мертвому воздуху. Оскалившись, он отступил, сверкнув золотым глазом в свете факела мейстера. Даже Оша, жесткая, как старое железо, неуютно поежилась. «Судя по лицам, народ суровый», — сказала она, разглядывая длинный ряд гранитных старков на тронах. «Покойные короли зимы», — прошептал Бран. Здесь почему-то нельзя было разговаривать слишком громко. Она улыбнулась. «У зимы нет короля. Увидишь ее, узнаешь почему. Летний мальчик». «Тысячи лет они были королями Севера», — проговорил мейстер Лювин, поднимая факел так, чтобы свет озарил каменные лица. Некоторые были длинноволосые, бородаты, лохматые люди, свирепые, как те лютоволки, что лежали у их ног. Другие, чисто выбритые, острым тонким лицом напоминали длинный меч, лежащий у каждого на коленях. «Суровое время, суровые люди. Пошли». Резким шагом мейстер направился по залу, мимо каменных столбов и бесконечных резных фигур. Язык пламени срывался с поднятого факела. Длинное подземелье было больше самого Винтерфелла. Некогда Джон рассказывал ему, что можно спуститься еще ниже, в мрачные глубокие подземелья, где были похоронены самые древние короли. Так что без света не обойтись. Лето не согласился отойти от лестницы, даже когда Оша с Браном на руках последовала за факелом. «Помнишь историю своего рода, Бран?» — спросил мейстер, пока они шли вперед. «Расскажи Оше, кто они и чем знамениты, если сумеешь». Глядя на лица, Бран вспоминал. Что-то ему рассказывал мейстер, а старая Нэн дополняла и оживляла его повествование. «Это Джон Старк. Когда на востоке высадились морские грабители, он прогнал их и построил в Белой гавани замок. Сын его, Рикард Старк, не отец моего отца, а другой Рикард, отобрал перешейку болотного короля и женился на его дочери. Теон Старк, вон тот худой, с длинными волосами и узкой бородой. Его прозвали Голодным Волком, потому что он всегда воевал. А вот Брандон с сонным лицом. Ему дали прозвище Корабельщик, потому что он любил море. Гробница эта пуста. Он поплыл на запад по закатному морю, но не вернулся. Рядом его сын, Брандон Факельщик. С горя он сжег все корабли своего отца. Вот Родрик Старк, в поединке отвоевавший Медвежий остров и отдавший его мормонтам. А вот и Торхен Старк, король, преклонивший колено. Он был последним королем Севера и стал лордом Винтерфелла после того, как присягнул Эйегону, завоевателю. А вот Криган Старк. Он однажды сразился с принцем Эймоном. И сам драконий рыцарь сказал, что никогда не встречал лучшего фехтовальщика. Ряды заканчивались, и Бран ощутил накатывавшую на него печаль. «А вот мой дед, лорд Рикард, которого обезглавил безумный король Эйерис. Рядом с ним покоятся его дочь Лианна и сын Брандон. Не я, другой Брандон, брат моего отца. Им не положено изваяние, их удостаиваются только лорды и короли. Но отец мой так любил брата и сестру, что приказал изготовить статуи». «Какая красавица», — сказала Оша. «Роберт был обручен с ней, но принц Рейгар похитил ее и изнасиловал», — пояснил Бран. «Роберт затеял войну, чтобы вернуть Лианну. Он убил Рейгара возле Трезубца, но Лианна умерла и не досталась ему». «Скорбная история», — сказала Оша. «Но эти зияющие отверстия вселяют в меня больше скорби». «Эта гробница ждет лорда Эддарда, когда придет его время», — проговорил мейстер Лювин. «Здесь ли в том сне ты видел своего отца, Бран?» «Да», — ответил мальчик. Воспоминание заставило его поежиться. Бран оглядел подземелье. Волосы на его затылке встали дыбом. Неужели он слышал шум? Или это ему почудилось? Мейстер Лювин с факелом в руке шагнул вперед. «Ну, видишь, твоего отца здесь нет. И не будет еще много лет. Не надо бояться снов, дитя». Он протянул руку в темные недра гробницы, словно в пасть какого-то огромного дикого зверя. «Видишь, она пу...» Тьма, зарычав, прыгнула на него. Сверкнули зеленые глаза и белые зубы на черной, словно могильные недра шерсти. Мейстер Лювин, вскрикнув, вскинул руки. Факел вылетел из его пальцев, ударившись о каменное лицо Брандона Старка, и упал к ногам изваяния. Языки лизали колено. В неровном мечущемся свете можно было видеть, как Лювин борется с лютоволком, молотя рукой по челюстям, стиснувшим его другую руку. «Лето!» — завопил Бран. И Лето тенью вылетел из сомкнувшейся позади них тьмы. Столкнувшись с лохматым песиком, он сбил его на землю, и оба лютоволка покатились клубком серой и черной шерсти, рыча и кусая друг друга. Тем временем мейстер Лювин поднялся на колени, придерживая окровавленную руку. Оша посадила Брана спиной к изваянию лорда Рикарда и бросилась на помощь. Отбрасываемые светом упавшего факела громадные, футов 20, тени волков воевали на стенах и на потолке. «Лохматик!» — позвал тонкий голос. Бран поглядел и увидел младшего брата, появившегося из гробницы отца. В последний раз тяпнув Лето, лохматый песик вырвался и бросился к Рикону. «Оставь в покое моего отца!» — сказал Рикон. — Оставь его в покое! — Рикон, — негромко промолвил Бран, — нашего отца нет здесь. — Нет, он здесь! Я видел его! Слезы поблескивали на лице Рикона. — Я видел его прошлой ночью! — Во сне? — Рикон кивнул. — Оставьте его! Оставьте! Он вернулся домой, как обещал! Он вернулся домой! Бран никогда не видел, чтобы мейстер Лювин обнаруживал подобную нерешительность. Кровь капала с его руки. Лохматый песик разодрал шерстяной рукав и плоть под ним. «Оша, факел!» — приказал он, закусывая губу от боли, и она подобрала факел, не дав огню погаснуть. На каменных ногах его дяди остались следы сажи. «Эта тварь, — продолжил Лювин, — кажется, должна сидеть на цепи». Рикон погладил влажную от крови морду своего лютоволка. «Я отпустил его. Он не любит цепей». И облизнул пальцы. «Рикон», — сказал Бран, — «хочешь пойти со мной?» «Нет, мне нравится здесь». «Здесь темно и холодно». «Я не боюсь. Я хочу дождаться отца». «Ты можешь подождать вместе со мной», — сказал Бран. «Будем ждать вместе. Ты и я, и наши волки». Оба волка зализывали раны и явно нуждались в осмотре. «Бран», — твердо сказал мейстер, — «я знаю, что ты хочешь добра, но лохматый слишком одичал, чтобы оставить его. Я стал третьим, кого он покусал. Если он будет бегать по замку, то рано или поздно кого-нибудь убьет. Истина сурова. Этого волка надо посадить на цепь или...» Он умолк. «Или убить», — договорил в уме Бран и ответил. «Он не создан для цепей. Мы будем ждать у тебя в башне, все вместе». «Это невозможно», — сказал мейстер Лювин. Оша ухмыльнулась. «Насколько я помню, мальчишка здесь лорд». Она вернула Лювину факел и вновь подхватила Брана на руки. «Отправляемся в башню мейстера». «Ты идешь, Рикон?» Брат кивнул. «Если лохматик пойдет», — сказал он, оббегая Ошу и Брана. Мейстеру Лювину, опасливо поглядывавшему на волков, оставалось только последовать за ними. В обители мейстера Лювина было настолько тесно, что Бран не понимал, как здесь можно что-нибудь найти. На столах и стульях росли кривые башни из книг, ряды закупоренных кувшинов выстроились на полках. Повсюду на мебели, посреди лужиц застывшего воска, торчали огарки свечей. Бронзовая труба с мирийскими линзами восседала на треножнике возле двери на террасу. Звездные карты свисали со стен, теневые карты лежали между тростинок и бумаг, перьев и бутылочек с чернилами, и на всем оставили свои пятна вороны, устроившиеся среди балок. Под их хриплую перебранку Оша омыла, обработала и перевязала рану мейстера, выполняя отрывистые наставления Лювина. «Это безрассудство», — говорил седой человечек, пока она промакивала волчьи укусы едкой жидкостью. «Конечно, странно, что вам обоим, мальчики, приснился один и тот же сон. Но если задуматься, это вполне естественно. Вам не хватает лорда отца, и вы знаете, что он в плену. Страх может воспалить человеческий разум и вселить в него странные мысли. Рикон слишком мал, чтобы понимать». «Мне уже 4, — сказал Рикон, разглядывая сквозь трубу с линзами фигуры горгулий из первой твердыни. Лютоволки держались в противоположных концах большой комнаты. Когда они залезали раны, им бросили по кости. «Слишком мал и... 7-е пекло, как жжет! Не надо больше!» «Слишком мал, как я сказал, но ты, Бран, уже достаточно большой, чтобы знать, что сны — это всего только сны». «Бывает так, а бывает иначе». Оша плеснула бледно-красным огненным молочком в длинную рану. Мейстер охнул. «Дети леса могли бы кое-что рассказать тебе о снах». Слезы текли по лицу мейстера, но он решительно качнул головой. «Дети леса! Сами существуют только во снах. Их нет, они умерли. Хватит, довольно. Теперь повязку. Сперва тампон, потом обмотай и натяни посильнее, чтобы не шла кровь». «Старая Нэн говорит, что дети леса знали песни деревьев, умели летать, как птицы, и плавать, как рыбы. Они даже знали язык животных», — сказал Бран. «А музыка у них была настолько прекрасной, что, услышав ее, люди плакали от этих звуков». «И всего этого они добивались волшебством», — сказал рассеянно мейстер Лювин. «Жаль, что их нет рядом. Во-первых, исцелили бы тогда мою руку и объяснили бы лохматому, что кусать своих нельзя». Он искоса с раздражением поглядел на черного волка. «Учись, Бран. Человек, который полагается на заклинание, фехтует стеклянным мечом. Как делали дети леса. Давай-ка я вам кое-что покажу». Он резким движением встал, направился на другую сторону комнаты и вернулся с зеленым горшочком в здоровой руке. «Видите?» — сказал он, откупорив сосуд и высыпав из него горсточку блестящих черных наконечников для стрел. Бран взял один из них. «Они сделаны из стекла!» Любопытный Рикон подобрался поближе и поглядел на стол. «Драконье стекло!» — назвала Оша камень, садясь возле Лювина с бинтами в руке. «Обсидиан!» — поправил ее мейстер Лювин, протягивая раненую руку. «Выкованный в кузне богов, глубоко под землей. С помощью таких стрел дети леса охотились 1000 лет назад. Они не знали металла. Кольчугами им служили длинные рубахи из листвы, обувью — кора деревьев. Получалось, что они просто растворялись в лесу. А вместо мечей у них были клинки из обсидиана». «Они до сих пор носят их». Оша опустила мягкие тампоны на рану и перевязала предплечье мейстера длинными льняными полосками. Бран поднес к глазам наконечник стрелы. Скользкое черное стекло блестело. Он решил, что наконечник прекрасен. «А можно я возьму один?» «Как хочешь», — качнул головой мейстер. «И мне нужен один», — сказал Рикон. «Нет, четыре. Мне ведь 4 года». Мейстер заставил его отсчитать. «Осторожно, они все еще острые, не порежься». «Расскажи мне о детях леса», — попросил Бран. «Это важно знать». «Что ты хочешь услышать?» «Все». Мейстер потянул за плечи, прикоснувшиеся к коже. «Они жили в эпоху Зари, в самые первые времена, еще до королей и королевств. В те дни не было ни замков, ни острогов, ни городов. Отсюда, до самого Дорнского моря, нельзя было сыскать ни одной ярмарки. Людей тоже не было вовсе. Лишь дети леса обитали в землях, которые мы зовем теперь семью королевствами. Смуглые и прекрасные, они никогда не вырастали выше человеческого ребенка. Они жили в глубинах леса и в пещерах, посреди озер и в тайных жилищах на деревьях. Легкие, они были быстрые и изящны. Мужчины и женщины охотились вместе, пользуясь луками из чардрева и летучими силками. Боги их были богами леса, ручья и камня. Старые боги, чьи имена остались тайной. Их мудрецов звали видящими сквозь зелень. Это они вырезали странные лики на чардревах, чтобы те караулили лес. Как долго обитали здесь дети и откуда они явились, никто из людей не знает». Но примерно 12 тысячелетий назад с востока пришли первые люди. Вдоль перебитой руки Дорна, прежде чем она сломалась. Верхом на конях, с бронзовыми мечами в руках и огромными кожаными щитами. По эту сторону узкого моря еще не знали лошадей. И дети леса, конечно, боялись их. Ну а первые люди боялись ликов на деревьях. Срубая деревья для острогов и ферм на будущих полях, первые люди стесывали лица и предавали их огню. В ужасе дети леса начали войну. Старые песни уверяют, что видящие сквозь зелень прибегли к черным чарам, дабы море восстало и унесло землю. Они раздробили руку, но было уже поздно закрывать дверь. Война продолжалась. Наконец вся земля пропиталась кровью людей и детей леса, однако их погибло больше, потому что люди были сильнее, а дерево, камень и обсидиан не могли противостоять бронзе. Наконец, обе расы послушались своих мудрецов и договорились. Вожди, герои первых людей, встретились с видящими сквозь зелень и плесунами леса в рощах чардрева на маленьком острове, что лежит посреди огромного озера, именуемого Глазом Богов. Там они заключили договор. К первым людям отошли берега, высокие равнины и чистые луга, холмы и горы. Только густой лес навсегда оставался собственностью детей, и нельзя было отныне предать топору ни одного чардрева во всей стране. Чтобы боги были свидетелями заключения договора, каждое дерево на острове наделили лицом, а после учредили священный орден зеленых людей, обязанных приглядывать за островом ликов. Мир этот создал основу 4000-летней дружбы между людьми и детьми леса. Шло время, и первые люди даже отреклись от богов, которых привезли с собой, и поклонились тайным божествам леса. Заключение договора положило конец эпохе Зари, и начался век героев. Кулак Брана свернулся вокруг блестящего черного наконечника. «Но ты говоришь, что все дети леса исчезли?» «Да, они исчезли, но только здесь», — ответила Оша, откусывая конец последнего бинта зубами. «К северу от стены все обстоит иначе. Туда ушли дети леса, гиганты и прочие древние расы». Мейстер Лювин вздохнул. «Женщина, помни, что ты сейчас должна была лежать в земле или томиться в цепях. Старки проявили к тебе незаслуженную тобой доброту. И нехорошо платить им, забивая головы ребят чепухой». «Но тогда ты скажи мне, куда они ушли?» — попросил Бран. «Я хочу знать». «И я тоже», — присоединился Рикон. «Слушайте тогда», — продолжил Лювин. «Мир этот соблюдался, пока стояли королевства первых людей, и весь век героев, и долгую ночь, и в пору рождения 7 королевств. Но через много столетий новые люди пришли из-за моря. Их возглавляли андалы, высокие светловолосые воины, пришедшие со сталью, огнем и семиконечной звездой новых богов, вытатуированной на груди. Война затянулась на века, однако в конце концов все шесть южных королевств пали перед завоевателями. Только здесь, где короли севера отбрасывали каждую армию, пытавшуюся пересечь перешеек, сохранилось правление первых людей. Андалы жгли чар древа, срубали с них лики, убивали детей леса повсюду, где находили их, и шумно провозглашали победу семерых над старыми богами. Поэтому дети убежали на север. Лето взвыл. Мейстер Лювин вздрогнул и умолк. Вскочив на ноги, Лохматый присоединил свой голос к голосу Лета, и ужас наполнил сердце Брана. «Он близко», — прошептал Бран с уверенностью отчаяния. Он знал это со вчерашней ночи, когда ворон водил его в крипту прощаться. Он знал, но не верил. Он хотел, чтобы прав оказался мейстер Лювин. «Ворон», — подумал он, — «трёхглазый ворон». Волки смолкли столь же внезапно. Лето отправился к Лохматому и лизнуло кровавленную шкуру на шее брата. В окно влетела птица. Ворон опустился на серый каменный подоконник, раскрыл клюв и каркнул хриплым горестным голосом. Рикон зарыдал. Наконечники стрел один за одним попадали из его рук, звонко ударяясь о пол. Бран прижал к себе брата и обнял его. Мейстер Лювин глядел на черную птицу, как на скорпиона, облаченного в перья. Он поднялся и медленной походкой лунатика направился к окну. Потом мейстер свистнул, и ворон перескочил на его перевязанную руку. На крыльях его запеклась кровь. «Сова», — пробормотал Лювин, снимая письмо с ноги. «А может, и ястреб. Бедняга. Удивительно, как это он долетел». Бран обнаружил, что пока мейстер разворачивал листок, его била крупная дрожь. «Что там?» — спросил он, прижимая к себе брата. «Ты уже знаешь, что там написано, мальчик», — сказала Оша, не без сочувствия в голосе, и опустила ладонь на его голову. Мейстер Лювин, невысокий сидеющий человечек, с обогренным кровью рукавом серого шерстяного одеяния, не веря, глядел на них. В его ясных серых глазах блеснули слезы. «Милорды!» — обратился он к обоим сыновьям лорда Эддарда голосом хриплым и надломленным. «Нам необходимо найти каменотеса, который хорошо знал вашего отца».